Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Отечественное семеноводство интенсивно развивается уже несколько лет. Строятся семеноводческие центры, выделяются земли, селекционеры занимаются выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. При этом самым важным был и остается вопрос безопасности семян и посадочного материала. 1 сентября этого года в рамках усиления государственного контроля в области семеноводства в силу вступает ряд законодательных актов, устанавливающих требования к оформлению сопроводительных документов на партии семян и посадочного материала, рассказывает начальник отдела инспекционной деятельности в области семеноводства и оценки качества зерна Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Наталья Кутасевич. Поскольку Российская Федерация является аграрной страной, производящей сотни миллионов тонн растениеводческой продукции, возникает вопрос обеспечения сельхозпроизводителей качественными, а главное безопасными для человека и окружающей среды, семенами и посадочным материалом. В Российской Федерации в 2023 году в области семеноводства вступило в силу порядка 30 новых нормативных документов, одним из главных требований которых является отбор проб, проведение апробации, определение качества безопасности семян в аккредитованных испытательных лабораториях и органах инспекции. Увеличился пакет сопроводительных документов на партии семян и посадочного материала. С 1 сентября к привычным актам апробации, протоколам испытаний и сертификатам соответствия сортовых и посевных качеств семян добавились два протокола испытаний и два заключения на наличие ГМО в семенах и посадочном материале. Поскольку оформление сопроводительных документов – длительный и трудоемкий процесс, то сельхозпроизводители, а также организации, занимающиеся подработкой и реализацией семян, с целью ускорения данного процесса, должны обращаться в учреждения, оказывающие услуги по принципу одного окна. Одним из таких учреждений является Северокавказский филиал ФГБУ Центра оценки качества зерна, который аккредитован на проведение отбора проб, исследований, выдачу заключений и сертификатов соответствия на семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений. Был усилен контроль за ввозом и вывозом семян. Вступили в силу новые постановления и ограничения по ввозу семян из недружественных стран. Еще раз напомним, сделать процесс оформления сопроводительных документов проще и быстрее могут организации, работающие по принципу одного окна. К примеру, Северокавказский филиал Центра оценки качества зерна, аккредитованный на проведение отбора проб, исследований по определению посевных качеств семян и ГМО, а также выдачу заключений и сертификацию семян и посадочного материала. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.